Гексограмма 3. Джунь. Начальная трудность. Когда бушует ураган, нет смысла с ним бороться, разумнее укрыться и переждать. Ноги у Юла гудели. Уже второй день он без устали шагал на юг. За это время он не увидел ни одной живой твари, если не считать куропаток, да парящих в высоте то ли орлов, то ли соколов, то ли еще каких-то хищных птиц. Поздним вечером, опасаясь волков или диких собак, он забрался на одинокое высохшее дерево, обмотался веревкой и попытался заснуть. Ночью было невероятно холодно, вдали слышался вой, и Юл так и не смог сомкнуть глаз. Ну, может быть, вздремнул пару часиков, но не больше. Ранним утром, наскоро позавтракав, парень продолжил свой путь. Спустя какое-то время он вынужден был переобуться в сапоги, поскольку из-за росы кеды и нижняя часть брюк насквозь промокли. Сапоги оказались велики, и Юл постоянно спотыкался. К тому же периодически попадались рытвины и кочки, невидимые в густой траве. Парень недовольно цыкал, злился на самого себя, проклинал старосту Имена и всех жителей деревни за то, что его отправили демон знает куда. Наконец, не выдержав мучений, он нашел сухое место возле колючих кустарников и растянулся прямо на траве. Очень хотелось спать. Бессонная ночь давала о себе знать. Юл решил, что полежит совсем немного, а затем встанет и пойдет дальше. В голове мелькнула мысль о собственной никчемности. «Слабак я», – подумал парень, – «а еще колдуном хотел быть». Так младший правнук последнего предка и заснул. Ему снилась односельчанка Силия. Она была голой и купалась в ручье. Юл никогда не видел обнаженного женского тела, если не считать картинок в книгах по анатомии. Ну, пару-тройку раз еще подглядывал вместе с Темеркой за моющимися девчонками. И это не считается, а тут такое. Ее распущенные волосы доставали до ягодиц. Улыбаясь, она зачерпывала ладошками воду и выливала на упругую нежную грудь. А потом терла ее, терла живот. И дальше, еще ниже. Парень почувствовал жгучую твердость в паху. А еще ему было очень жарко, захотелось раздеться и присоединиться к Силии. Тоже поплескаться в холодном, манящем свежестью ручье. И хотелось еще чего-то. Чего-то такого, чем он никогда не занимался с девушками. Силия заметила парня, бесстыдно повернулась к нему, даже не помышляя прикрыть наготу. Раньше она себя так никогда не вела. Девушка должна была бы завизжать, наорать на Юла, чтобы он убирался, но вместо этого она лишь звонко засмеялась. Так звонко, что у парня заложило уши и пересохло горло. Одной рукой она мяла грудь, а другой там, между ног. Взгляд парня притягивали пальцы Силии, мягко сжимающие плоть, поглаживающие белую, не видевшую солнца кожу. «Хочешь?» спросила она. «Что хочу?» не понял парень. «Хочешь?» вновь спросила Силия. Голос ее стал похотливым, обволакивающим. «Что?» Юл, отступив на шаг, замотал головой. Глотку будто сжимала невидимая рука. «Пей! Ты ведь хочешь пить?» Девушка расхохоталась. «Ведь хочешь же!» Юл взглянул на журчащую воду и понял, что она права. Горло слиплось. До боли, до тошноты. Силия засмеялась. А Юл, сделав отчаянный вдох, проснулся. Парень открыл глаза и тут же ослеп. Солнце стояло в зените и беспощадно жгло. Юл сообразил, что он мокр от пота, а в глотку будто забили раскаленный пруд из кузницы Темера-старшего. Младший правнук последнего предка издал мученический звук и резким движением сел. Хрипя, он развязал дрожащими руками вещмешок, извлек из него флягу с водой, открыл крышечку и захлебнулся. Вода была теплой, но приятной. Глоток за глотком парень опустошал флягу, жажда не утолялась, и даже когда последняя капля оказалась у него на языке, Юл все еще хотел пить. Откинув первую флягу, он схватился за вторую. Судя по весу, она была заполнена лишь на треть, остальное он выпил днем ранее. От досады парень цыкнул. Из-за собственной глупости, из-за того, что он заснул посреди степи под жарким солнцем, даже не озаботившись о безопасности, Юл лишился большей части воды. А страдать от жажды гораздо хуже, чем голодать. Младший правнук швырнул фляги в вещмешок, завязав его, закинул на плечо и вне себя от ярости ломанулся прямо через кустарник. Острые колючки тут же впились в бедра, ветки зацепились за сапоги, и парень, не удержав равновесия, с криком боли упал и покатился вниз. Оказывается, за кустарником был спуск. Юл удачно приземлился, не получив ни одного ушиба или ссадины. Падение заставило его отрезвиться, и гнев мгновенно улетучился. Вырвав колючки из брюк и отряхнувшись, он осмотрелся. Парень оказался посреди странной тропы, окаймленной с обеих сторон насыпью с половину человеческого роста. Тропа, покрытая мягкой травой, вела вдаль, на холм, усеянный редкими деревцами. «Что это такое?» – удивленно пробормотал Юл. «Никогда раньше такого не видел и в книжках такого не читал». Покружившись с полминуты на месте, парень, переобувшись в кеды, побрел по тропе на невысокий холм. Солнце немилосердно палило и снова захотелось пить, но Юл не решался достать флягу. Если он сейчас выпьет остатки воды, то что делать потом? Ручьев и родников поблизости не обнаруживалось. Судя по облакам, дождя также ожидать не стоило. Вся надежда оставалась на утреннюю росу. Собрать ее можно было с помощью ткани или глиняной чашечки, которая находилась в кармане вещмешка рядом с бронзовой кружкой с прахом деда Олега. Но утро будет не скоро, а сейчас придется потерпеть. Чем выше поднимался Ю, тем больше становилась насыпь, и на вершине холма она достигла высоту почти человеческого роста. Затем, когда парень начал спускаться, насыпь стала уменьшаться. Сперва она опустилась до подбородка Юла, затем до груди, а когда насыпь стала еще меньше, перед его взором вдруг предстал гигантский ручей. Вернее, не ручей, а если верить пластиковым книгам, широченная река, шириной, пожалуй, в 200, нет, во все 2,5 сотни шагов. Солнечные лучи, отражаясь от поверхности воды, слепили. Юл прикрыл глаза рукой, прищурился и вдруг заметил дома. Одноэтажные саманные мазанки, чем-то схожие с кузницей Темера-старшего. От неожиданности парень пригнулся. Чужая деревня. Поселение во внешнем мире. Младший правнук последнего предка шустро залез по насыпи, спрятался за кустарником. Присмотрелся. Странно, дома в 2 ряда выстроились вдоль тропы, которая вела к реке, исчезала в воде, а потом вновь появлялась на другой стороне и уходила в холмистую, густо покрытую деревьями даль. Юла вдруг осенила догадка, что тропа, по которой он шел, наверное, дорога, построенная предками. По ней ездили самоходные тачки, по крайней мере, так рассказывал прадед Олег. И делались эти пути из материала, похожего на камень. Парень не помнил названия. Кажется, оно начиналось на А или О, или может на Ф. Демон его знает. И вот со временем дороги предков заросли травой и превратились в широкие тропы, по которым удобно путешествовать животным и людям. Последняя мысль заставила Юла вздрогнуть. Ведь ему на пути могли встретиться хищные звери или еще хуже – чужаки. Парень отполз подальше от дороги, спрятавшись за холмиком, на котором росло деревце. Осторожно выглянул. На огородах, чуть поодаль реки, ковырялись женщины и подростки в платках. В шагах в ста левее паслись овцы и коровы с веревками на шее, которые вели кольем, вбитым в землю. Пастух с рогатиной в руке ехал вдоль берега на коне. За ним бежали 4 собаки, ростом раза в 2 меньше псов, которых разводили в забытой деревне. Юл испугался, как бы собаки не почуяли его, но потом с облегчением понял, что находится слишком далеко. Еще несколько мужчин стояли с удочками и сетями по пояс в воде, рыбачили. Близость реки возбудила жажду с новой силой. Парень развязал вещмешок, достал флягу и выпил всю воду без остатка. Сейчас он мучительно размышлял, стоит ли показаться чужакам. В этом поселке живет, наверное, раз в 5 меньше людей, чем в забытой деревне, и лишние рабочие руки были бы им кстати. Он отработал бы свое проживание, а осенью вернулся бы домой. А что? Неплохой вариант. И с людьми живешь, и от хищников защищен, и о еде думать не нужно, и вода рядом. Пусть даже будут отправлять тебя на самые тяжелые и грязные работы. Это все же лучше, чем быть съеденным волками или капланами. Потом парень подумал, а что сделали бы односельчане с пришлым, с тем, кто явился из внешней тьмы? Наверное, убили бы. Юлу стало неприятно и даже обидно, что жители забытой деревни с испугу могли бы забить человека насмерть, даже не узнав, откуда он прибыл. «Нет, высовываться нельзя, никак нельзя. Дождусь темноты?» – решил парень. «Спущусь к гигантскому ручью, пойду по течению, найду уединенное местечко и останусь там до осени». Младшему правнуку прадеда Олега сидеть бы на месте и терпеливо ждать наступления ночи, но юношеское любопытство вкупе с нестерпимой жаждой толкнули его на довольно-таки безрассудное действие. Он перелез через холмик и медленно-медленно пополз между кустарниками и деревцами вниз к реке. От жары в висках бахало, кто-то внутри него нашептывал, что не стоит творить глупости, нужно залечь и не шевелиться, но вопреки здравому смыслу парень продолжал ползти. Невидимой нитью его тянуло к людям и воде. Очень уж хотелось утолить жажду физическую и душевную. Страшно ведь жить одному полгода во враждебной степи. Сколько прошло времени, Юл точно не знал. Солнце давно прошло зенит и уже клонилось к закату. Парень прятался в густой высокой траве всего в десятки шагов от зеленеющего ростками огорода. Женщины и подростки закончили прополку и направились, усталые, к хатам. Рыбаки также, сложив улов в плетенке, шагали в сторону мазанок. И только пастух с рогатиной наперевес продолжал неустанно объезжать стадо коров. «Сейчас я покажусь и пойду навстречу наезднику», – подумал парень, облизывая потрескавшиеся губы. «Ничего он со мной не сделает. Я подниму руки в знак мира и все. Люди внешней тьмы ничем не отличаются от людей внутреннего света. Все россказни старейшин – лишь страшилки для детей и глупцов». Юл продолжал убеждать себя встать в полный рост, но страх перед чужаками не позволял ему оторваться от земли. Наконец, когда горло, казалось, покрылось сухим, обжигающим песком, и парень все-таки решился подняться, вдруг раздался истошный вопль пастуха. «Кочевники! Кочевники!» Зло залаяли собаки, следом послышались крики селян. Ничего не понимая, Юл осторожно раздвинул траву и увидел на противоположном берегу сдюжину всадников, мчащихся к переправе. Груди их покрывали серо-коричневые кожаные кирасы, на головы были надеты черные шарообразные шлемы, большинство лиц были закрыты сетчатыми забралами или тканевыми масками с прорезями для глаз. Парню невольно вспомнилась многотомная история военного дела, которую он бывало почитывал. Вооружение нападавших отличалось некоторым разнообразием. Цепные булавы, короткие, как у Юла, мечи, но только с гардами, копья длиною в два шага, пики с человеческий рост с половиной. Некоторые кочевники держали в руках луки на палках, самострелы или, младший правнук деда Олега напряг память, арбалеты. Не снижая скорости, кони врезались в воду. К искреннему удивлению Юла, переправа была хоть и широкой, но не глубокой, уровень воды не доставал даже до щиколоток всадников, и они быстро приближались к противоположному берегу. «Семетрии! Семетрии!» – кричали кочевники, улюлюкая, и лошади, поднимая тысячи брызг, мчались галопом. «Семетрии!» Юл совсем не испугался, но напротив, услышав незнакомое слово, недовольно цыкнул. Почему-то в голове вертелся вычитанный в учебнике по геометрии термин «симметрия», но смысла в этом не имелось. Люди даже не думали оказывать сопротивление, они бросились кто куда. И только пастух с рогатиной на изготовку остался недвижим. Рядом с ним заливались истошным лаем собаки. Несколько женщин с малыми детьми на руках бежали в сторону высокой травы, прямо на прячущегося Юла. Парень напрягся, приготовившись к худшему. Вряд ли селянки смогут далеко уйти. Кочевники настигнут их, заодно его обнаружат. Однако неизвестно откуда появился десяток конников и перерезал беглянкам путь. Видимо, один из отрядов специально переправился в другом месте реки, чтобы заставить деревню врасплох. Женщины остановились, послышался младенческий рев, и следом по цепочке заплакали остальные дети. «А вдруг старейшины правы?» – ужаснулся парень. «И вот они, настоящие люди внешней тьмы. Сейчас как убьют всех? Просто так, ради развлечения». Кочевники согнали пинками местных жителей в кучу. Несчастные селяне толпились и с ужасом взирали на посмеивающихся, нарезающих вокруг них петли всадников. Вдруг до ушей Юла донесся гневный выкрик. «Не возьмете! Не возьмете, мерзавцы! По одному давай! По одному!» Пастух грозно размахивал рогатиной, а к нему не спеша подъезжали кочевники. Собаки, обнажив клыки, рычали и яростно лаяли. Вперед выехали 4 всадника, послышались отрывистые щелчки, и лай сменился жалобным скулежом, мгновение спустя превратившимся в предсмертные хрипы. «Трусы!» – взревел пастух. «Только и можете, чтоб пулять! Давай, кто смелый, выходи на бой!» Арбалетчики молча перезарядили самострелы, прицелились в храбреца. «Нет, не стрелять!» Навстречу пастуху поскакал воин, вооруженный секирой. В отличие от остальных кочевников, к шаровидному шлему всадника крепился волчий хвост, а кераса была обшита бледно-зеленой кожей. Интуитивно Юл понял, что это предводитель. «Скутерас позорный!» – выкрикнул главарь. «Ща я тебя ушатаю!» Парень поморщился. Опять непонятные фразы. В ответ пастух ударил ногами по бокам лошади и ринулся на неприятеля. Кочевник с невероятной легкостью отвел удар рогатины, которая переломилась пополам, а сам селянин, не удержавшись, рухнул вниз. Протяжный победный рев огласил деревню. 3 всадника тут же спешились и, подбежав к поверженному пастуху, принялись месить его ногами. Предводитель не спеша подъехал к избиваемому. «Харе!» – прорычал он. «А то убьете! Тяните его к остальным кеглям! Я его по-другому накажу!» 2 кочевника схватили под руки несчастного и потащили обмякшее тело к толпе. «Кегли!» – проорал главарь и снял шлем. «Вы меня разочаровали!» Предводителем оказался нестриженный бородатый мужчина лет 40 с толстым шрамом через весь лоб. «Год назад я, Ури, Урал громоподобный из клана Денджеров, президент клана Денджеров, байкер «Стальные бедра» и герой «Степных дорог», оказал высокую честь вашей деревне своим патронажем, обещал ее защищать от врагов в обмен на дань. И что я вижу?» Главарь развел руки. «Вместо того, чтобы приветствовать своих покровителей, вы бежали, а этот...» Кочевник указал секирой на лежащего в пыли пастуха. «Посмел сопротивляться. Это было глупо. Из-за него будет увеличена дань. Благодарите вашего позорного скутераста и уж сами разбирайтесь с ним». «Но вы обещали приехать через полгода, чтобы мы успели собрать урожай». От толпы отделился сухонький старичок с жидкой бородкой. «А приехали только через год». «А вы хотели попрятать чиксдохавку в срок?» Главарь усмехнулся. «А мы вдруг не прибыли вовремя. Вы уж решили, что мы сгинули в степях, расслабились. А не тут-то было. Вот мы перед вами. Итак, кегли, мой приговор таков. В прошлом году я хотел забрать у вас 7 коров, 15 овец, 10 мешков разного зерна и 40 мехов браги. Но из-за вашего плохого поведения дань придется увеличить в 2 раза. Можете меня не благодарить. Благодарите того, кто посмел сопротивляться». «У нас нет столько зерна», – возразил старик. «Весна ведь посевная была. Браги у нас столько тоже нет. Но мы отдадим все, что имеется. А если мы отдадим коров, до лета нам нечего будет есть. Мы умрем с голоду». «А разве это мои проблемы?» Ури громоподобный прицепил секиру к крупу лошади. «Но хороший хозяин не сдирает со своих овец шкуру. Он их стрижет». Голос старика стал вкрадчиво заискивающим. «Ведь шкуру можно содрать только 1 раз, а шерсть стричь постоянно». «Да, умертвить вас голодом резона нет», – предводитель усмехнулся. «Хотя сдается мне, что ты, старпер, дурачком прикидываешься. Вы ведь рыбу еще ловите. Как-нибудь да протянете. Может, протянем, а может и нет. Улов не постоянен. А коли вы уведете животину, то не будет ни молока, ни сыра, ни сметаны». Старик склонил голову. «Мы просим вас о милости, славный господин». «Ты прав. Овец нужно стричь». Главарь самодовольно улыбнулся. «А ты тут, я вижу, главный баран. Бычье, тёлки, овцы и бараны – вот и вся ваша суть, трусливые твари. Ваша деревня случайно не Тварина называется? Или лучше Тварьевка?» Старик открыл было рот, но главарь не дал ему ответить. «Мой приговор таков. Мы забираем у вас всю брагу, вы режете 8 овец и отдаете нам всех молоденьких незамужних чикс, у которых начали расти волосы между ног». «Кого отдавать?» – не понял старик. «Девах, кого же еще?» «Но это... но так...» «Ты просил, чтобы с тебя не сдирали шкуру, а только постригли». Главарь громогласно захохотал. «Я так и сделал. Пройдет пара-тройка лет, и новые подрастут. Да и бабы еще наплодят. А для чикс ваших большая честь рожать от байкеров. Потом мы пришлем вашу тварьевку их детей. Они организуют чептер, будут править вами и защищать вас». «Но, господин», – запричитал старик, – «это будет не скоро, а вы обещали нам защиту в обмен на дань, но сами бываете лишь раз в год. Как вы нас защитите и от кого? От саранчи, от диких псов, от чужаков или от неурожая? Вы не сможете это сделать, вы просто ищете предлог, чтобы забрать девочек. Вы вот разъезжаете на своих лошадях?» Главарю вдруг резко надоело слушать препирательство, и он, ударив старика пяткой в лицо, рыкнул. «Потухни, скутерас!» Юл, хоть и упражнялся с темеркой в искусстве фехтования на гладиусах и малых лопатах, все же никогда не видел настоящих сцен насилия. Он, зажмурившись, опустил голову в траву. Крики, плач, стоны, шлепки, ржание лошадей, гоготание и ругань заставили парня на несколько минут потерять контроль над собой. Страх одолел любопытство, и он, уткнувшись в землю, дрожал, молясь Божьей четверице о том, чтобы его случайно не обнаружили кочевники. Юл не верил в богов. Он, преисполненный юношеской гордости, считал своих односельчан глупыми, суеверными и в чем-то даже недоразвитыми. Но сейчас парень не на шутку испугался и мысленно взывал о помощи к предкам и внутреннему свету. Он с ужасом ощущал себя таким же, как и остальные, глупым, суеверным, малоопытным.